Глава 46. Ирина. Игорь медлит с ответом. Отворачивается, затем подходит к окну и долго молчит. Меня топит нетерпение, но одновременно с этим внутри есть четкое ощущение. Муж ответит. Сейчас только соберется им. Я облажался, Ир. Я изменил тебе. Эти слова добивают меня. Кажется, чувствую, что каждая из них — пуля. И каждая попадает четко в цель. Туда, где бьется мое сердце. «Ты... подожди!» — выдыхает он шумно, оборачивается. «Это не все. Та Олеся, про которую ты спрашивала, крестная Лизы, это была она». «А нет, погорячилась я, что все самое страшное позади». «Это шутка?» На лице Игоря такая мука. «Боюсь, что нет. Вы с Лизой уехали в санаторий, а я пришел домой после корпоратива. Выпил тогда сильно, сделка еще с утра сорвалась. Олеся почему-то дома у нас была. Ты ей вроде ключи как-то давала, чтобы она привезла Лизе то ли лекарства, то ли еще какие-то вещи». Он замолкает. «У меня тоже нет слов». «Конечно, я подозревала, что будет больно, но чтобы настолько...» «Она поэтому меня так ненавидит?» «Я не знаю. Мне кажется, она какая-то хитрая тварь, которая целый год притворялась!» Неожиданно грубо рявкает Игорь. Снова отворачивается, опирается кулаком о стену. Его спина напряжена, как и сам он весь. Только тронет и подорвется. «Мы с ней дружили, да?» Спрашиваю, копаясь в собственных ощущениях. «Не зря ведь я почему-то сразу почувствовала к ней что-то знакомое». «На последнем сроке беременности ты попала в аварию», отвечает Вертинский чуть погодя. «Вы с Лизой...» «Я вас чуть не потерял. А спасла эта грёбаная Олеся». «Подожди, как спасла?» «Она проезжала мимо. Вызвала скорую и помогла врачам. Потом позвонила мне и сообщила адрес больницы. Она стала почти членом нашей семьи». Бесцветным голосом рассказывает Игорь. Он будто в моменте вдруг растерял весь запал. «И после этого ты с ней?» «Я с ней», подтверждает он то, что я не могу озвучить. «Не знаю, как так вышло. Никогда не смотрел на нее, как на бабу. По первости, она даже раздражала тем, что постоянно суетилась рядом. Но ты говорила, что она тебе сильно помогает и поддерживает, так что пришлось закрыть на это глаза». «То есть это я виновата?» «Конечно, нет. Я с себя вины не снимаю. Накосячил. И, наверное, сейчас мог бы придумать что-то вместо правды, но не хочу. В прошлый раз я уже сделал так. Понадеялся, что мы просто забудем про все и будем жить дальше. Больше не хочу так». «И что получилось?» Игорь вновь отворачивается. «Плохо вышло, Ириш. Я почти потерял тебя и Лизу. Я идиот. Олеся как-то подстраивала еще наши встречи. Уверяла, что это я к ней приходил. А для меня это как помешательство какое-то. Прихожу в себя, и все показывает, что да, все было. А я ни черта не помню». Он качает головой. «Ясно, что надо было решать ситуацию иначе. Но я побоялся тащить к тебе эту грязь и просто улетел в командировку, чтобы это не повторилось. А спустя пару месяцев эта дрянь заявилась к тебе и рассказала, что ждет от меня ребенка. Еще какую-то дичь наплела, что мы с ней поженимся». «Подожди, подожди. Ты что, у вас будет ребенок?» От вопроса дерет горло. «Это очень непонятно. Я вижу мужчину, которого не помню. И кроме пары образов в памяти нет про него ничего. Но несмотря на это, я почему-то считаю его своим близким. И каждое его слово причиняет мне нестерпимую боль». «Я не помню тот день, когда пришла Олеся, но могу себе представить очень ярко, Сейчас та вспышка про чай кажется очень настоящей. Возможно, это было как раз в тот день. Мне надо отгородиться от этой боли. Я же уже прожила ее однажды, смогла принять правильное решение и уйти от мужа. Я уже сделала это. Но почему же мне тогда сейчас так больно? Я не уверен, что это мой ребенок. Это раз. И два, что ребенок вообще есть. Холодно отвечает Вертинский. А я-то вспоминаю, как Олеся, сидя за столом, рассказывала мне про отца своего малыша. Как она странно смотрела на меня. С каким вызовом бросала те фразы, что между мной и Игорем всего лишь бизнес. Просто тогда я не знала, что речь обо мне. Ты что же, пытаешься уклониться от ответственности? Пораженно смотрю на него. Выражение лица бывшего мужа неуловимо меняется. Он делает всего пару шагов, а мне становится труднее дышать. В прошлый раз ты сказала почти ровно то же самое. С дикой тоской в голосе говорит он. Я виноват, Ир, и буду расхлебывать это. Я понимаю, что это больно слышать, и прости, что опять это бьет по тебе, но ты имеешь право знать правду. Спасибо. С огромным трудом говорю я. Мне дико больно. Кажется, сейчас внутри разъедает кислотой. Но вместе с тем я благодарна Вертинскому, что он набрался мужества рассказать как есть. Мама отказалась, прячась за заботой. Но я хотела правды. Что ж, я ее получила. В полном размере. Вот только что теперь с ней делать? Ты как? Обеспокоенно спрашивает бывший муж, подходя ближе. «Ты побледнела». «Мне больно. Не вижу смысла врать. Это больно, Игорь». «Прости меня, родная». Его обращение вызывает вспышку, подобно той, что случилось с Олесей. Я словно наяву слышу голос мужа и его... «Люблю тебя, родная. Спасибо за дочь». Снова и снова эта фраза звучит в моей голове. Опять и опять причиняет боль. Ведь вместе с ней я испытываю и то, что чувствовала к мужу. Любовь, доверие, благодарность, восхищение. И он все это растоптал. Ира? В его глазах неподдельное волнение, а меня словно заморозили. «Прости меня», — хрипло произносит Игорь. «Прости, Ир». Неожиданно он оказывается рядом, падает на колени, утыкается лбом мне в живот и прижимается. Глухая, вязкая тишина окутывает нас. Мне нечего ответить ему. Я цеплялась за надежду, что бывший муж прольет свет на мое прошлое. Он оказался в этом надежен. Не стал юлить и скрывать, но в остальном... «Ира, дай нам шанс». Клянусь, я все для вас сделаю. Надо что-то ответить, но у меня нет слов. Я пока не могу. Даже дышать тяжело. Игорь отстраняется, смотрит на меня снизу вверх. Я уже готова собраться с мыслями и все-таки дать ответ на подобное предложение, как дверь в гостиную открывается, и на пороге появляется мама с Лизой. Я не успеваю ничего сказать. Дочка радостно взвизгивает, выворачивается из рук бабушки, которая явно не ожидает такой прыти от малышки. «Па!» – заявляет Лиза и несется к отцу, который разворачивается к ней и ловит нашу малышку. Все проходит так быстро. Мама точно не в восторге, смотрит с явной неприязнью, а я... Я не могу отвести взгляда. Игорь так трепетно обнимает нашу дочь. Гладит ее по голове, по плечам. А когда поднимает взгляд, вижу, что у него в глазах слезы. Бывший муж тут же отворачивается, снова полностью сосредотачивается на дочери, и я лишь молча наблюдаю за ним, боясь спугнуть момент. «Лиза, милая, иди ко мне!» начинает мама, и по ее голосу я уже понимаю, что она заводится. «Нет!» воинственно заявляет дочь. «Па!» – гордо добавляет и прижимается к Игорю. В этот момент для меня будто кино включают. Вижу, как Игорь держит на руках сверток с нашей крохой. На его лице выражение абсолютного счастья. Щелк, и теперь Лиза плачет, а муж качает ее на руках. Что-то ей упорно объясняет и пытается убаюкать. Но малышка упрямо голосит, дрыгает ручками, пока отец терпеливо ее укачивает. Раз, и новая картинка. Я гуляю с дочкой в саду. Она лежит в коляске, трясет погремушку, а рядом стоит Игорь и строит ей рожицы. Он смотрит на нее с такой любовью, что невозможно остаться равнодушным. Следом вижу, как Лиза уверенно ползет по ковру, а Игорь подбадривает ее. Зовет, улыбается, и дочка упорно движется к любимому папе. Таких картинок немало. Они мелькают перед глазами, сменяя друг друга, и в какой-то момент их становится слишком много. В висках противно ноет, а во рту пересыхает. Я жадно хватаю воздух, стараясь унять гул в ушах, но голова кружится. «Ира?» Голос мамы звучит далеко, точно сквозь толщу воды. «Ирочка, присядь!» Неловко заваливаюсь, но меня поддерживают. Сфокусировав взгляд, вижу перед собой Игоря. Рядом с ним Лиза. Мама сидит справа от меня на диване. «Все в порядке». С трудом произношу. Пытаюсь улыбнуться. Я не хочу лишней паники. Не хочу опять слышать, что надо меньше волноваться и вообще нельзя ничего узнавать про мое прошлое. «Ты побледнела», — взволнованно говорит бывший муж. «Может, тебе воды?» «Ей лучше будет, если ты уйдешь», — неожиданно резко заявляет мама. «Какого черта приперся?» «Я пришел за своей семьей», — заявляет Вертинский. «И без них отсюда не уйду». «Нет у тебя семьи, понял? Ты сам все спустил в унитаз, а теперь пришел весь такой крутой опять угрожать». «Опять?» Повторяю за ней, смотрю на мужа, а тот не торопится опровергать мамины слова. «Неужели и такое у нас было?» «Этот вопрос мы с Ирой решим между собой». «Вот уж нет, Игорь! Пошел вон из чужого дома!» Голос мамы буквально звенит от злости. Дочка пугается и начинает хныкать. «Ты все разрушил!» «А Ира теперь замужем за другим мужчиной. Так что забудь сюда дорогу, понял?» «Мам, хватит!» Прошу ее. Тянусь к Лизе, но она отталкивает меня, прижимается к отцу, и тот берет ее на руки. «Может, ты еще и простить его решила? Забыла, как он тебя...» Она осекается. «Забыла». Глухо отвечаю, массирую виски. Головная боль набирает обороты. «Ира, ты видишь, он просто манипулирует ребенком. Я позвоню сейчас начальнику охраны, и его вышвырнут отсюда». «Мам, он Лизин отец». Устало возражаю, хоть и понимаю, что вряд ли она услышит. «К чертям таких отцов!» «Марина Владимировна, мы с Ирой сами решим вопрос с нашими отношениями. Со всем уважением, но это не ваше дело». Мама вскакивает на ноги. «Ах, не мое дело! Ты унизил ее, испоганил все, вывалил в грязи мою дочь, а теперь не мое дело!» Чем сильнее она распаляется, тем больше у меня начинает тянуть живот. Тупая, ноющая боль раскручивается, пугая меня. Кладу ладонь на живот, стараюсь дышать, а сама испуганно смотрю то на мужа, то на маму. Та продолжает давить на Вертинского, который сдержанно отвечает на все нападки. Но я не вслушиваюсь в слова. Сейчас во мне все сильнее страх, что я потеряю своего малыша. «Мам, хватит!» Тихо прошу ее, беру ее за руку, и только после этого она обращает на меня внимание. «Ира?» — охает. «Что? Болит живот?» «Поехали к врачу», — решительно говорит Игорь. «К какому врачу, идиот? Это ты ее довел! Ты! И если Ира потеряет ребенка из-за твоего раздутого эго, «Что? Какого ребенка?» — растерянно переспрашивает Игорь. И тут, после ее слов, повисает очень невыразительное молчание.